Удивил Фуфачев. Удивил. Ты любил удивлять. Ты сегодня не пил, чтобы удивить, да? Неделин промолчал. Выхваляется всегда. Пьет — выхваляется, не пьет — тоже выхваляется. Ничего без выхвалки не делал. Почему не делал? Зачем обо мне говорить в прошедшем времени? Какой-то ты. Какой? Чертя. Необыкновенный какой-то. Почему? У себя спроси. Комната была маленькой, и Неделин, не вставая с постели, дотянулся до Лены, взял ее руку, скромно сжал тонкие пальцы. Лен, ты... Лена... Лена, ты... Лена... И пожимал костяшки пальцев, обнимая их своими пальцами. Чего? Лена, ты... Лена, ну чего? Не проси, не дам. Иди к своей, сифилисной. Я с ней ничего. Пили только вместе. За 4 месяца и ничего? Ни разу. А мне, думаешь, легко без мужика? Я живая женщина. У нас вон сколько каблов, выбирай. А я не могла. На тебя плевать. От детей стыдно. Старшему 6, а он уже письку дергает. С Маришки Сердюковой. Девтюшка 5-летняя, трусы стащил. Давай, говорит, в паровозике играть. Вдруг коротко засмеялась. Маришка-то убежала. А сама потом к матери подходит. Говорит, я теперь беременная. Мне в садик нельзя, я на декрет сажусь. Смех. Лена повернулась к нему. Руки не убирала. И Неделин понял. Ждет. Но как позвать ее к себе в постель? Если он грязен, вонюч, если он не знает, не заразен ли в самом деле от Любки, если он не Фуфачев, и за Фуфачева в таких делах не вправе распоряжаться. Он отпустил руку. — Пропил все? — спросила Лена. — Да нет. Мать же похоронили. Грех. — Господи! — испуганно охнула Лена. — Забыла, дура! Наделали бы с тобой дел в самом деле. Спи, спи. Провела рукой по его грязным волосам. Он повернулся лицом к стене, зарылся лицом в подушку и заплакал. В который уже раз за сегодняшний день. Глава 37. Проснулся от хрустящих звуков. Маракурин сидел на подоконнике и грыз огурец. Живой? — спросил он шепотом. — Вот нарезался, а? — Я не пил. — Не смеши, а то твоя проснется. Не пил. Вставай, я тебя вылечу. На подоконнике в лучах утреннего солнца прозрачно и хрустально светилась водка в бутылке. Стояла тарелка с огурцами, помидорами, луковицами, хлебом. Похмелья у Неделина не было. Но возникло здоровое и бодрое желание выпить, как бывало, когда он находился в других ипостасях — в Суптееве, в Запальцеве, в Главном. Что с ним станется от половины стакана? — Наливай. Маракурин налил. Неделин выпил. Закусил помидориной. Появился интерес к собеседнику. — Рано же ты пришел. — А я и не уходил. Я в коридоре спал. Там это самое. Ведро поганое стоит. А ночью кто-то на меня вместо ведра. Не ты? Я не вставал. Значит, баба твоя. Как корова обдала. Нельзя так. Она не корова. Я для юмора сказал. Ладно, иди. Как выпить, то налей. А как поговорить, то иди. Обиделся Маракурин. Сопляки твои. Уже во дворе шлындают. Твоя спит, не покормит их. С другой стороны, это самое. Сами найдут, если захотят. Пусть спит. Устала. Неделин вышел из дома, чтобы вышел и Маракурин. Младший, как и вчера, возил у крыльца грузовик. Старший чем-то стучал в глубине сада. — Яблоню рубит, — сказал Маракурин. — Почему ты думаешь?